Но я-то я. Ведь и я поддался, а мне непростительно. Ведь и я не обманывал Твардовского. Я тоже искренне думал, что принес рассказ о прошлом. Уж мой ли язык забыл вкус баланды? Я ведь клялся не забывать. Уж я ли не усвоил природы собаководов? Уж я ли, готовясь в летописцы архипелага, не осознал, до чего он сроден и нужен государству? О себе, как ни о ком, я уверен был, что надо мною не властен этот закон, дело-то забывчиво, тело-то заплывчиво. Но заплыл, но влип, но поверил. Благодушию митрополии поверил, благополучию своей новой жизни. И рассказам последних друзей, приехавших оттуда, мягко стало, режим послабел, выпускают, выпускают, целые зоны закрывают, МВДшников увольняют. Нет, прах мы есть. Законам праха подчинены. И никакая мера горя недостаточна нам, чтобы навсегда приучиться чуять боль общую. И пока мы в себе не превзойдем праха, не будет на земле справедливых устройств, ни демократических, ни авторитарных. Так неожидан оказался мне еще третий поток писем от зэков нынешних. Хотя он-то и был самый естественный, хотя его-то и должен был я ждать в первой череде. На измятых бумажках, истирающимся карандашом, потом в конвертах случайных, надписанных уже часто вольняшками и отправленных, значит, по левой, слал мне свои возражения и даже гнев сегодняшний архипелаг. Те письма были тоже общий слитный крик, но крик «А мы?» Ведь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли из-за границы, трубился в том смысле, что это было, но никогда не повторится. И взвыли зэки. Как же не повторится, когда мы сейчас сидим и в тех же условиях? Со времен Ивана Денисовича ничего не изменилось. Дружно писали они из разных мест. Зэк прочтет вашу книгу, и ему станет горько и обидно, что все осталось так же. Что изменилось, если остались в силе все законы 25-летнего заключения, выпущенные при Сталине? Кто же сейчас культ личности, что опять сидим ни за что? Черная мгла закрыла нас, и нас не видят. Почему же остались безнаказанны такие, как Волковой? Они сейчас у нас воспитателями. Начиная от захудалого надзирателя и кончая начальником управления, все кровно заинтересованы в существовании лагерей. Надзор-состав за любую мелочь фабрикует постановление. Оперы чернят личные дела. Мы, 25-летники, булка с маслом, и ею насыщаются те порочные, кто призваны наставлять нас добродетели. Не так ли колонизаторы выдавали индейцев и негров за неполноценных людей? Против нас восстановить общественное мнение ничего не стоит. Достаточно написать статью «Человек за решеткой», и завтра народ будет митинговать, чтобы нас сожгли в печах. Косюков и Манчанская «Человек за решеткой», «Советская Россия», 27.08.60-го, инспирированная правительственными кругами статья, положившая конец недолгой 1955-1960 мягкости архипелага. Авторы считают, что в лагерях созданы благотворительные условия. В них забывают о каре, что ЗК не хотят знать своих обязанностей. У администрации куда меньше прав, чем у заключенных. Уверяют, что лагеря — это бесплатный пансионат, почему-то не взыскивают денег за смену белья, за стрижку, за комнаты свиданий. Возмущены, что в лагерях только 40-часовая неделя, и даже будто бы для заключенных труд не является обязательным. Призывают к суровым и трудным условиям, чтобы преступник боялся тюрьмы. Тяжелый труд, жесткие нары без матрасов, запрет вольной одежды. Никаких ларьков с конфетками и так далее. К отмене досрочного освобождения. А если нарушишь режим, сиди дальше. И еще, чтобы, отбыв срок, заключенный не рассчитывал на милосердие. Верно, ведь все верно. Ваша позиция арьергард, огорошил меня Ваня Алексеев. И от всех этих писем я, ходивший для себя в героях, увидел себя виноватым кругом. За 10 лет я потерял живое чувство архипелага. Для них, для сегодняшних зэков, моя книга была не в книгу и правда не в правду. Если не будет продолжения, если не будет дальше сказано еще и о них, чтоб сказано было и чтоб изменилось. Если слово не о деле и не вызовет дело, так и на что оно? Ночной лай собак на деревне. Я рассуждение это хотел бы посвятить нашим модернистам. Вот так наш народ привык понимать литературу. И не скоро отвыкнет, и надо ли отвыкать. И очнулся я. И снова различил все стоящую, знакомую, прежнюю, скальную громаду архипелага, его серые контуры в вышках. Состояние советского общества хорошо описывается физическим полем. Все силовые линии этого поля направлены от свободы к тирании. Эти линии очень устойчивы. Они врезались, они вкаменились, их почти невозможно взвихрить, сбить, завернуть. Всякий внесенный заряд или масса легко сдуваются в сторону тирании, но к свободе им пробиться невозможно. Надо запрячь 10 000 валов. Теперь-то, после того, как книга моя объявлена вредной, напечатание ее признано ошибкой, последствия волюнтаризма в литературе, изымается она уже и из вольных библиотек, упоминание одного имени Ивана Денисовича или моего стало на архипелаге непоправимой крамолой. Но тогда-то, тогда, когда Хрущев жал мне руку и под аплодисменты представлял тем 300, кто считал себя элитой искусства, когда в Москве мне делали большую прессу, и корреспонденты томились у моего гостиничного номера, когда громко было заявлено, что партия и правительство поддерживают такие книги, когда военная коллегия Верховного суда гордилась, что меня реабилитировала, как сейчас, наверное, раскаивается, и юристы-полковники заявляли с ее трибуны, что книгу эту в лагерях должны читать, тогда-то немые, безгласные, ненаименованные силы поля невидимо уперлись, и книга остановилась. Тогда остановилась. И в редкий лагерь она попала законно, так, чтобы ее брали читать из библиотеки КВЧ. Из библиотек ее изъяли. Изымали ее из бандеролей, приходивших кому-то с воли. Тайком под полой приносили ее вольняшки, брали с зэков по 5 рублей, а то будто и по 20. Это хрущевскими тяжелыми рублями, и это с зэков. Но, зная бессовестность прилагерного мира, не удивишься. Зэки проносили ее в лагерь через шмон, как нож. Днем прятали, а читали по ночам. В каком-то североуральском лагере для долговечности сделали ей металлический переплет. Да что говорить о зэках, если и на сам прилагерный мир распространился тот же немой, но всеми принятый запрет. На станции ВИС, северной железной дороги, вольная, Мария Асеева написала в Литгазету одобрительный отзыв на повесть. И то ли в ящик почтовый бросила, то ли неосторожно оставила на столе. Но через 5 часов после написания отзыва секретарь парторганизации Шишкин обвинял ее в политической провокации. И слова-то находит. И тут же она была арестована. Чем кончилась история, так и не знаю. В Тираспольской ИТК-2 заключенный скульптор Недов в своей придурочной мастерской лепил фигуру заключенного сперва из пластилина. Начальник режима капитан Солодянкин обнаружил. «Да ты заключенного делаешь! Кто дал тебе право?» «Это контрреволюция!» — схватил фигурку за ноги, разодрал и на пол швырнул половинки. Начитался каких-то Иванов Денисовичей, но дальше не растоптал и Недов половинки спрятал. По жалобе Солодянкина Недов был вызван к начальнику лагеря Бакаеву, но за это время успел в КВЧ раздобыть несколько газет. «Мы тебя судить будем! Ты настраиваешь людей против советской власти!» — загремел Бакаев. «А понимают, чего стоит вид ЗК. Разрешите сказать, гражданин начальник? Вот Никита Сергеевич говорит, а вот товарищ Ильичев...» «И как с равными разговаривает», — ахнул Бакаев. Лишь через полгода Недов отважился снова достать те половинки, склеил их, отлил в бобите и через вольного отправил фигуру за зону. Начались по ИТК-2 поиски повести. Был общий генеральный шмон в жилой зоне. Не нашли. Как-то Недов решил им отомстить. «С гранит не плавится», — Тевекеляна. Устроился вечером, будто от комнаты загородясь. При стукачах ребят просил прикрыть. А чтоб в окно было видно. Быстро стукнули. Вбежали трое надзирателей. А четвертый извне через окно смотрел, кому он передаст. Овладели. Унесли в надзирательскую, спрятали в сейф. Надзиратель Чижик, руки в боки, с огромной связкой ключей, нашли книгу. Ну, теперь тебя посадят. Но утром офицер посмотрел: «Эх, дураки, верните». Так читали зэки книгу, одобренную партией и правительством. В заявлении советского правительства от декабря 1964 года говорится: «Виновники чудовищных злодеяний ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не должны избежать справедливого возмездия. Ни с чем не сравнимы злодеяния фашистских убийц, стремившихся уничтожить целые народы». Это к тому, чтобы в ФРГ не разрешить применять сроков давности по прошествии 20 лет. Только вот самих себя судить не хочется. Хотя бы и стремились уничтожить целые народы. У нас много печатается статей о том, как важно наказывать сбежавших западногерманских преступников. Есть просто специалисты по таким статьям. Какая моральная подготовка должна была быть проведена нацистами, чтобы массовые убийства показались им естественными и нравственными? Теперь законодатели ищут защиты в том, что не они же исполняли приговоры, а исполнители в том, что не они же издавали законы. Как знакомо. Мы только что прочли у наших практических. Содержание заключенных связано с исполнением приговора. Охрана не знала, кто за что сидит. Так надо было узнать, если вы люди. Потому вы и злодеи, что не имели ни гражданского, ни человеческого взгляда на охраняемых людей. А разве не было инструкций и у нацистов? А разве не было у нацистов веры, что они спасают арийскую расу? Да и наши следователи не запнутся, уже не запинаются, ответить. А зачем же заключенные сами на себя показывали? Надо было, мол, твердо стоять, когда мы их пытали. А зачем же доносчики сообщали ложные факты? Ведь мы опирались на них как на свидетельские показания. Было короткое время, они забеспокоились. Уже упомянутый Ильин, бывший генерал-лейтенант МГБ, сказал по поводу Столбуновского, следователя генерала Горбатова. Тот помянул его. Ай-яй-яй, как нехорошо. Ведь у него теперь неприятности начались. А человек хорошую пенсию получает. Да потому кинулась писать и Захарова, взволновалась, что скоро за всех возьмутся. И о капитане Лихошерстове, которого очернил Дьяков, написала горячо. Он и сейчас капитан, секретарь парторганизации, трудится на сельхозе. И представляете, как ему трудно сейчас работать, когда о нем такое пишут. Идет разговор, что Лихошерстова будут разбирать и чуть ли не привлекать. Она не допускает судить. Этого и язык не выговорит. Да за что? Хорошо, если это только разговор, а не исключена возможность, что и додумаются. Это уж произведет настоящий фурор среди сотрудников МВД. Разбирать за то, что он выполнял все указания, которые давались сверху, а теперь он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания. Вот это здорово! Стрелочник виноват. Но переполох быстро кончился.